16. Специалист по этике. Старик-аптекарь оказался призраком. Это Игорю стало понятно с того момента, как тот изменил погоду в локации. Сразу вспомнилась реплика покойного Орфа про хозяина, который сегодня не в духе, рассказы Ивы о том, как на самом деле обстоят дела с оцифрованными сущностями. Теперь Игорь совсем другими глазами смотрел на своего нового знакомого. А тот, получив от гостя согласие, тут же развил бурную деятельность. Точнее, деятельность развилась вокруг него сама, а он в ней участия не принимал. Только стоял, поглядывая по сторонам, а вокруг творилось волшебство. Одна из лавок на глазах высохла, укрылась ярким полотенцем, поверх которого тут же материализовался натюрморт отдыхающего, выпивка с закуской. Метрах в 10 под соседним деревом соткался из воздуха мангал, сразу же полный красных углей. Миг, и нанизанное на шампуры мясо легло над ними. Прошло меньше минуты, а боярина уже пригласили к столу. «Здесь скучно, а покинуть это место я не могу». Аптекарь уже разливал по бокам золотистый коньяк. «Оттого вам, вероятно, кажется, что я столь назойлив. Если уж быть откровенным до конца, я и на сотрудничество с синдикатом пошел по этой причине. Хотя и разбойники, но трудно быть всегда одному. А так, им место, которое не контролируется агорой, а мне — общение и новости из внешнего мира. Взаимная выгода — весьма устойчивый мотив для сотрудничества. Надеюсь, вы не осуждаете меня за общение с криминалом». «Да с чего бы, Григорий Вячеславович? Я и сам перед законом не кристально чист». Игорь сделал небольшой глоток, прокатил его по языку и отправил в недолгое путешествие по пищеводу. Прикрыл глаза и едва сумел подавить рвущийся изнутри стон. Марка коньяка, разумеется, была ему незнакома, но вкус... Господи! Вкус было не отличить от шустовского, который боярин последний раз пил в своей родной параллели. «Нравится?» — не ускользнула от аптекаря реакция гостя. В его голосе скользнула нотка гордости, словно он сам делал этот напиток богов. «Из старых рецептов. 50 лет, как снят с производства». «Нектар!» — все-таки выдохнул боярин. В этот момент его не слишком волновала нереальность вокруг. «Чистый нектар. А вы призрак? Григорий Вячеславович, я ведь не ошибся?» Вопрос старика не удивил и не обидел, но перед ответом вид он принял задумчивый и какой-то совершенно беспомощный. «А вы весьма осведомленный молодой человек», — усмехнулся он в бороду. «Верно, в некотором роде я призрак, но не истинный, глубочайшему моему сожалению, а скованный». «Так у вас еще и градации есть?» «Как не быть. Любое общество стремится к разделению на типы и классы. Это в основе человеческой природы, а нас ведь создавали люди». Они сидели на рассохшейся лавке, некогда выкрашенной в желтый цвет. Между ними лежало полотенце, на котором гостеприимный хозяин выставил 4 яблока, нарезанные кубиками ноздреватый сыр и литровую бутылку коньяка, без этикетки. Над их головами тихонько шептались зеленые листья тополя, сквозь которые пробивались ласковые лучи солнца. Где-то на грани восприятия щебетали невидимые пичуги, а воздух был напоен ароматами готовящегося неподалеку шашлыка. Двое мужчин, молодой и старый, выглядели как соседи, решившие отпраздновать чудесный день выпивкой и долгими философскими разговорами. Но если последнее еще как-то походило на правду, то с первым поводом вышла небольшая промашка. Несмотря на светский тон плавно текущей беседы, по крайней мере, один из собеседников был напряжен, как перетянутая гитарная струна. Коснись чуть сильнее, чем требуется, и лопнет, порезав пальцы музыканту. Игорь, выглядя при этом до нельзя расслабленным, чувствовал себя минером, имеющим из инструментария только длинный металлический щуп. С одной стороны, невероятная удача — обнаружить призрака сразу, даже не приступая к его поискам. То-то Ива будет рада. С другой — боязнь спугнуть неверным словом или вопросом этого словоохотливого, но все же совершенно безумного старика. А в том, что Иск-Ин был, мягко говоря, не в себе, боярин ни на секунду не сомневался. Безумие проявлялось во внезапных сменах настроения. Благодушие, осязаемой аурой, окутывающее сейчас хозяина заброшенной локации, могло в одночасье превратиться в раздражение или даже ярость. Один раз такую вспышку аптекарь уже продемонстрировал, сразу после предложения выпить на природе. Когда Игорь ответил на него согласием, он меньше всего ожидал, что старикан, только что умильно строивший длинные книжные предложения и вообще ведущий себя как научный работник в пятом поколении, вдруг взорвется и начнет орать, брызгая слюной. Поводом для внезапной истерики послужил баллон с нейроном, который мужчина не до конца спрятал в карман брюк. Увидев его, Цек затрясся, как припадочный, и принялся кричать. А через 10 секунд, когда до изгнанника дошло, что стало причиной вспышки, он отбросил баллон от себя подальше, любезный вид вернулся к аптекарю без какого бы то ни было перехода. Но Игорь уже сделал выводы. Второй из знакомых ему иск-инов тоже имеет проблемы со своими искусственными мозгами. И эти проблемы были куда серьезнее, чем у Ивы. Хотя, чего ожидать от существа, обладающего разумом и находящегося в одиночестве, как он сам говорил, больше 50 лет.